27 ноября 1309 года брат Понсар де Гизи, командор Паена, объявил, что тамплиеры не осмеливаются принять на себя защиту ордена, потому что 36 его членов погибли под пытками в одном только Париже. Он представил список первых обвинителей, исключенных из ордена за недостойное поведение, где числился и новый приор Монфакона Экве де Флуаран. Понсар уточнил, что его самого бросили в ров, связав руки за спиной столь крепко, что кровь прилила к ногтям. Он заявил, что готов встретить смерть под топором палача, в кипящем масле или на костре, но что в подобных муках люди признаются в чем угодно, как это случилось с его собратьями. Постепенно тамплиеры обретали мужество. Они организовали свою защиту. Они приободрились. В марте 1310 года 546 тамплиеров отказались от вырванных у них сил и показаний и объявили о непричастности ордена к преступлениям, в которых его обвиняли. Филипп Красивый не мог стерпеть подобного оскорбления. Ему не важна была истина о невиновности или виновности ордена. Ему нужно было уничтожить его. 11 мая архиепископ Санский Филипп де Мариньи, бывший брат Дангеран, осудил как еретиков 54 тамплиера, отрекшихся от прежних признаний. Тотчас они были сожжены живьем. Это событие явилось для защитников ордена громом среди ясного неба. А 13 мая предстал перед судом брат Эмери де Вильер де Люк, бледный и трепещущий. Однако, когда ему пригрозили, что он, если солжет, будет предан мучительной смерти, и тут же душой и телом окажется в аду, он поклялся спасением своей души, прижав руки к груди и простирая затем их к алтарю, в подтверждении торжественности своей клятвы преклонив колени, что все обвинения, выдвигавшиеся против ордена, были сплошной ложью. Этот случай не имел последствий. Никого больше не вызывали на комиссию, кроме свидетелей, которые давали нужные показания. Теперь окончательную судьбу ордена тамплиеров предстояло решить на церковном соборе. Он собрался в Авьенне 16 октября 1311 года и изучил протоколы расследования. Вновь перед тамплиерами забрезжила надежда. От 1500 до 2000 рыцарей храма получили от своих тюремщиков разрешение направиться в Лион. Храмовники крепко надеялись защитить свой орден и спасти его от роспуска. Климент V предварительно поинтересовался, предусмотрена ли защита ордена, и ответ был положительный. Это означало возобновление процесса. Филипп Красивый собрал в Лионе генеральные штаты, чтобы повлиять на решение собора. Его советники Плезьян и Ногаре вступили в трудные переговоры с папой. Как всегда, они договорились. В марте 1311 года Климент V предложил собору сделку. Было невозможно, по его мнению, достойно и успешно продолжать процесс. Но, с другой стороны, орден тамплиеров не мог существовать после столь громкого скандала, который разразился вокруг него, поэтому следовало ликвидировать орден. Не на основании судебного приговора, а до его вынесения. Имущество ордена тамплиеров 3 апреля было передано госпитальерам. Только в Испании другие ордена воспользовались его разгоном. Когда-то именно папа учредил и обогатил этот орден во имя служения Богу. И теперь папа же уничтожил и ограбил его в угоду завистливому и корыстолюбивому королю. Обманувшись в своих ожиданиях, Филипп Красивый отомстил так, как он умел это делать. Климент V воздерживался от утверждения смертного приговора орденской верхушки, и комиссия кардиналов приговорила их к пожизненному тюремному заключению. Когда обвиняемым зачитывали этот приговор, двое из них, Жак де Моле и Жофруа де Шарне, выразили протест. Магистр, вновь набравшись мужества, заявил, что ересь и преступления, приписываемые ордену, являются вымыслом, что устав ордена свят, истинен и соответствует католической вере, но что сам он достоин смерти и готов принять ее за то, что страх перед пытками, лесть папы и короля Франции вырвали у него недостойные признания. Оцепенение охватило присутствующих, правда, очень ненадолго. Нельзя было безнаказанно бросать подобные упреки Филиппу Красивому. Кардиналы передали этих двоих еретиков в руки парижского Прево, несомненно, с целью пересмотра дела. Король приказал переправить Моле и Шарне на маленький остров посреди Сены. В тот же вечер, при стечении народа, они были заживо сожжены вместе с 37 членами ордена, поспешно набранными из застенков. Они тоже защищали свой орден, следовательно, являлись еретиками. Так король еще раз попрал права церкви, но во вред себе. Героическая смерть Жака де Моле вернула тамплиерам народные симпатии. Анонимный автор стихотворения «Пятница 13-я» выразил это следующим образом. «Бог всемогущий слишком далеко, сумели западню устроить без него. В ней головы сложили кувшины, что по воду ходили, и тамплиеры в ту же яму угодили. Расплату понесли они за преступление, не получив у судей снисхождения. А может быть, наветы им послало провидение? Осуждены людьми гореть в кострах, чтоб удостоиться венца на небесах». Простой люд, который, как известно, в своих суждениях переменчив и часто более проницателен и великодушен, чем сильный мира сего, склонялся к тому, чтобы считать Моле и его товарищей невинными жертвами и мучениками.